Глава 8. Цивилизация в эпоху нового времени. Вторая половина 17-18 век. Если задать вопрос, живем ли мы теперь в просвещенный век, то ответ будет нет. Но мы живем в век просвещения. Иммануил Кант, немецкий философ, 1724-1804. Параграф 1. Новое время. Новое время — это эпоха, создавшая тот мир современной цивилизации, в котором мы сейчас живем. Грань, отделяющая ее от Средневековья и даже раннего нового времени, еще сохранившего близость к Средневековью, достаточно хорошо ощутима. Но как эта грань появилась? Что именно отличает новое время от всех предшествующих эпох? Капитализм и модернизация. Историки обычно связывают новое время с утверждением буржуазных отношений в Западной Европе, начиная с английской революции середины XVII века. Она нанесла сокрушительный удар по феодализму и превратила Англию в самую передовую из европейских стран. После этого и другие стали подключаться к процессу ломки феодальных отношений. Победа буржуазии означало тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной, нации над провинциализмом, конкуренции над цеховым строем, господство собственника земли над подчинением собственника земле, просвещение над суеверием, семьи над родовым имением, предприимчивости над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями. Карл Маркс. Конечно, сдвиг от феодализма к капитализму проложил достаточно четкую границу между новым временем и ранним новым временем, когда капитализм только зарождался и существовал в виде одного из укладов. Но одновременно с этим происходили и другие глобальные процессы, охватившие структуру цивилизации в целом. В новое время начала формироваться индустриальная цивилизация, которая строится на принципиально иных основах, чем предшествовавшая ей традиционная. Разрушение устоев традиционной цивилизации получило название модернизации. В этом смысле 17 и 18 столетия стали своего рода переходной эпохой, подготовившей Западную Европу к вступлению в индустриальную эру. Модернизация — это сложный, довольно длительный процесс, который охватывает все области жизни общества. Она включает в себя урбанизацию, небывалый рост городов. Город впервые в истории получает экономическое преобладание, оттесняя на второй план деревню. Индустриализацию, постоянно нарастающее использование машин в производстве, начало которому положил промышленный переворот в Англии во второй половине XVIII века. Демократизацию политических структур, закладывающую предпосылки для становления гражданского общества и правового государства. Невероятно быстрый по сравнению с прошлыми эпохами рост знаний о природе и обществе, секуляризацию, обмерщение сознания и развитие атеизма. Секуляризация — освобождение духовной и социальной жизни от влияния церкви. Все эти процессы, неразрывно связанные друг с другом, меняли облик человека, его систему ценностей и, прежде всего, представление о своем месте и роли в жизни. Человек традиционной цивилизации был уверен в стабильности окружавшей его природы и общества, в котором он жил. И то, и другое воспринималось как нечто неизменное, существующее согласно изначально данным божественным законам. Современный человек смотрит на общество и природу иначе, считая, что их возможно и даже желательно контролировать и видоизменять. Принципиально другим становится отношение к государственной власти. Она лишается в глазах людей божественной санкции, ее воспринимают рационально. Они судят по результатам более или менее удачных действий тех, кому общество вручило бразды правления. Не случайно эпоха модернизации — это эпоха революций, сознательных попыток насильственным путем переустроить мир. Модернизированный человек — это мобильная личность, которая быстро приспосабливается к изменениям, происходящим в окружающей жизни. В отличие от человека средневекового, он не ограничен социальными рамками своего сословия, корпорации или географическими рамками своего города, родной деревни. Поэтому современный человек ощущает себя частью более крупной общности, класса или нации. Иным становится и массовое сознание. Благодаря распространению грамотности и появлению средств массовой информации, пропасть, отделявшая его в средние века от сознания интеллектуальной элиты, сужается. Конечно, не все процессы, связанные с модернизацией, проявили себя сразу и в полном объеме. В XVII и особенно в XVIII веке росли города, но сельское хозяйство не уступало своих ведущих позиций в экономике. В нем была еще занята большая часть населения. В аграрном секторе долго сохранялась техническая отсталость и мелкое производство. Во второй половине XVIII века начали использоваться первые машины, но экономика в целом не была индустриализована. Увеличивалась роль изобретений. Но установка на постоянное усовершенствование производства еще не превратилась в ведущий принцип, и все-таки происходившие в эту эпоху изменения подрывали основы традиционализма. А в XIX веке его крушение в передовых странах Западной Европы стало совершенно очевидным. Каким же образом утверждение капитализма соотносится с модернизацией? История до сих пор подтверждала, что оба эти процесса неразрывно связаны, как бы подпитывают друг друга. Капитализм еще ни разу не был построен в традиционном обществе. Ни одна страна не смогла стать в истинном смысле модернизированной, минуя капитализм. И это естественно. Капитализм ориентирован на постоянные инновации, на свободную конкуренцию, которая стимулирует частную инициативу. И в этом смысле он противоречит самому духу традиционализма. Анатомия революций. Революция — это радикальное, относительно быстрое в рамках исторического времени, насильственное изменение политической и социальной структур, а также основных систем ценностей, которые сложились в обществе. Революциям близки бунты и восстания, дворцовые перевороты. Но только революции приводят к глобальной ломке старых устоев. Революции не слишком часто происходят в истории. Здесь не идет речь о революционных сдвигах, как, например, переход от античности к средневековью. На протяжении многих тысячелетий, вплоть до нового времени, их не переживала ни одна цивилизация. И есть страны, которые до сегодняшнего дня не испытали революционных потрясений. Почему революции появились именно в новое время? Историки считают, что революция — это один из путей модернизации традиционного общества. Как правило, они не происходят в полностью традиционных обществах и вряд ли могут произойти в обществах, достигших высокого уровня модернизации. Революциям подвержены общества на переходном этапе от традиционности к модернизации. Сначала ареал распространения революций был сравнительно небольшим. В конце XVI-XVIII веков он охватил лишь несколько стран Западной Европы. Голландия, 1566-1609, Англия, 1640-1660 годы, Франция, 1789-1799 годы и североамериканские колонии, 1775-1787. В XIX веке географические рамки процесса модернизации стали расширяться и одновременно участились революции. В XX веке они охватили не только Запад, но и Восток. Хорошо известно, что революции возникают в ситуации, когда социально-экономическое развитие вступает в противоречие с более костной политической структурой, сдерживающей его. Но само по себе это противоречие еще не порождает революции. Для них нужна обстановка тяжелого кризиса, который создает революционную ситуацию. Обычно такие кризисы стимулируются поражениями в войнах, неудачной политикой правительства, которое провоцирует недовольство самых широких слоев общества. Так Англия накануне революции испытала жестокий финансовый кризис. В стране шли массовые гонения на пуритан, английских кальвинистов, которые хотели полностью очистить церковь от влияния католичества. Большую роль в обострении кризиса сыграли и действия английских королей Якова I и Карла I, которые привели к разрыву с парламентом. В Америке ситуацию предельно накалили те меры, которыми британское правительство хотело пресечь в колониях тенденцию к автономности. В те времена поток переселенцев стремился на запад, захватывая неосвоенные земли, но путь к ним преграждали королевские указы. Колонии еще не располагали значительными материальными средствами, а метрополия вводила новые налоги и повышала таможенные сборы. Английские власти старались притормозить развитие местного производства, продавали привозные товары по завышенным ценам. Наконец, ограничивалась самостоятельность законодательных собраний, которые отстаивали интересы колонистов. Бедственное положение сложилось перед 1789 годом во Франции. В торговле и промышленности наступил застой, казна пустовала из-за чрезмерных трат двора. К тому же 1789 год оказался неурожайным, и в стране начался голод. Но помимо кризисов, для возникновения революции необходимо еще одно условие. Сознание людей должно быть в достаточной степени модернизированным, чтобы они поверили в возможность и желательность изменения государственного строя. А это происходит только если разрушаются традиционные представления о незыблемости политического порядка и о божественном происхождении власти. В Англии роль идейных вдохновителей революции сыграли пуритане. Английские кальвинисты. Из их среды выходили яркие публицисты, которые отстаивали право народа восстать против тирана. Вожди английской революции говорили о том, что их ждут великие дела, и они будут создавать новые небеса и новую землю. Образ рая, взятый из Откровения Иоанна Богослова, стал символом революционного переустройства общества. И в каждой последующей революции обязательно возникали идеи пересоздания несовершенного общества. Религиозная терминология со временем сходила на нет, но идеал справедливости оставался неизменно. Американская декларация независимости 1776, первая в мире декларация прав человека, была вдохновлена философией просветителей. Мы считаем следующие истины самоочевидными, что все люди созданы равными, что они наделены Создателем известными неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью, что с целью обеспечения этих прав люди создают правительство, что когда любая форма правления становится разрушительной по отношению к этим целям, народ вправе изменить или упразднить ее. Из Декларации независимости Джефферсона. С этими словами перекликается текст Французской декларации прав человека и гражданина 1789, пронизанный идеями свободы, равенства и братства. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Цель общества состоит в том, чтобы обеспечить общее благосостояние. Идеи справедливого социального устройства играют огромную роль в революциях. Один из современных историков заметил по этому поводу, что революции на первых порах дают очень мало свободы, ведь практически каждая из них порождает диктатуру, но формируют духовное единство людей, борющихся за то, чтобы социальная гармония стала реальностью. Революции начинаются со стихийных массовых выступлений, в результате которых создается вакуум власти. Обязательно наступал момент, когда королевская власть теряла в глазах общества свою законность и авторитет, и тогда управление переходило к представительным органам, генеральным штатам в Голландии, долгому парламенту в Англии, национальному собранию во Франции, континентальному конгрессу в Америке. Вопрос о том, когда заканчивается та или иная революция, является в ряде случаев спорным. Разрушение старых государственных структур может произойти достаточно быстро, но такие яркие эпизоды, как, скажем, взятие Бастилии, это лишь первый этап революции. После него идет долгий, иногда охватывающий несколько десятилетий, процесс корректировки основ нового общества и политических, и социально-экономических. На этом этапе единство участников революции распадается, и начинается ожесточенная борьба различных группировок за власть, ведь цель буржуазных революций была не только в том, чтобы сломать устои феодального общества, но и утвердить власть на более демократических основах. Для стран, переживающих революцию, это тяжелый период гражданских войн, смены разных форм правления. радикальные течения борются с умеренными и консервативными, и от исхода этой борьбы зависит характер преобразований, которые осуществляются революцией. Радикал – сторонник радикальных действий или взглядов на преобразование общества. В английской революции наиболее радикальными были движения левеллеров, которые требовали полного равенства в политических правах, и диггеров, которые выступали за решение аграрного вопроса в пользу крестьян, имущественное равенство и даже отмену частной собственности. Эти движения не добились власти, хотя некоторые требования левеллеров были приняты новым правительством. Гораздо сильнее оказался другой лагерь, объединявший крупную и среднюю буржуазию и дворян-джентри. Во Франции радикалы-якобинцы сумели захватить власть у весьма умеренного учредительного собрания. Главной своей целью якобинцы провозгласили построение царства добродетели и справедливости. Была принята самая демократичная конституция среди всех появившихся во время революции. Однако на деле якобинская республика представляла собой режим диктатуры, и большинство демократических свобод не проводилось в жизнь. Ведя борьбу с контрреволюцией, радикалы одновременно в принудительном порядке создавали общество равенства. Для этого применялись террор и репрессии, конфискация имущества врагов революции и принудительные займы у богатых, смертная казнь за спекуляцию продовольствием, вводились твердые цены на товары и максимум заработной платы. Такой режим оказался недолговечным. Насильственная уравнительность противоречила основам буржуазного общества, которому революция расчистила путь. Однако французские радикалы наиболее последовательно и решительно устранили все препятствия на этом пути, нанеся самый решительный удар по феодализму. Пришедший на смену якобинцам конвент отменил многие постановления прежней власти, вернув свободу предпринимательство, а вместе с ней и имущественное неравенство. При этом снова использовались методы террора и репрессий. Европейские революции шли от республиканского правления к военной диктатуре. Протекторат Кромвеля 1653-1658 годы. Консульство Наполеона 1799-1804 годы, которое завершилось тем, что Наполеон провозгласил себя императором. А от военной диктатуры к реставрации монархии. В Англии реставрация произошла в 1660 году, во Франции в 1814-1815 годах. Вслед за периодом глобальной ломки всех устоев общества происходило постепенное возвращение к эволюционному пути развития, в том числе восстановление прежних форм государственности, хотя и в ином качестве. Королевская власть в Англии утратила свое былое могущество, а попытки преемников казненного Карла I, Карла II и Якова II вернуть его закончились славной революцией 1688 года, мирным переворотом, в результате которого на трон был посажен послушный принц Вильгельм Оранский, вызванный парламентом из Голландии. Во Франции королевская власть сохранила большую руководящую роль в государстве, но восстановление абсолютизма все равно было невозможно. Наиболее радикальной оказалась американская революция, участники которой сумели сохранить республиканский строй и предоставить народу широкие права участия в политической жизни. 17 и 18 столетия открыли эпоху буржуазных революций, которые в XIX веке охватили другие европейские страны, все больше закрепляя в общественном сознании мысль о том, что революция – морально оправданное действие, и ее можно готовить, организовывать. Вопросы и задания к параграфу первому. Вопрос первый. Что такое модернизация? Назовите основные процессы, которыми сопровождается модернизация. Какие изменения в связи с модернизацией происходят в сознании людей? Второй вопрос. Почему капитализм и модернизация связаны друг с другом? Третий. Какую роль в процессе модернизации и развития капитализма играют революции? Что такое революция? Дайте определение. какие требуются условия для ее возникновения. Четвертый вопрос. Назовите основные этапы развертывания революций. Приведите примеры из истории английской, французской и американской революций. Пятый вопрос. Подумайте, является ли диктатура неизбежным этапом революции? Докажите свою точку зрения. Шестой. Каковы были результаты буржуазных революций для развития капитализма и модернизации?